Глава 29. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», — хмыкнула Саша, сидя на диванчике и буравя суровым взглядом Алексея, что отказался присесть рядом, а встал у панорамного окна справа от меня, сжав ладони перед собой. Видимо, ощущал себя телохранителем Мора. Что ж, имеет право. Без Сергея теперь он моя правая рука. «Не кипятись», — хмыкнула Люда, посмотрев на неформалку. «Мужики, они иногда такие странные». «Мы вам не мешаем, нет?» — в тон им отозвался Алёша. «Хватит». Тихо, но сурово прервал их я. «Мы собрались, чтобы поговорить о завтрашнем мероприятии, а не перемывать друг другу кости». «Да, прости». Люда виновато опустила взгляд. «В мой кабинет пришли Савельева, семья Смирновых, если быть точным, то отец Люды и она сама. Но еще один диван пришлось занести, поставив его в уголок. Лёша и Саша, Кену, Жало и я. Однако я ждал еще гостей, о чем собравшиеся подозревали, но пока молчали о своих догадках». «Хорошо, босс», — фыркнула Саша, но дальше продолжила без своего гонора. «Билеты проданы полностью. Чтобы ты понимала, к нам уже выстроилась очередь на тот случай, если кто-то внезапно откажется. Ну и на следующие игры тоже желают прийти. Правда, их участь зависит от того, как пройдут нынешние соревнования». «Это радует», — кивнул я. «Что еще?» «Мне удалось через свои связи пробиться до глав региональных телеканалов», — самодовольной улыбкой заявила княгиня Савельева. «Так что освещать завтрашние игры будут в полном формате». «Радует», — я кивнул ей. «Но все это я знаю. Может, есть что-то новенькое и интересное?» «Вы до сих пор не видели наш боевой танец», — подала голос Жало, облокотившись о стену в самой темной части кабинета, отчего ее когти блестели под светом неоновых ламп. «Кстати, да», — согласился с ней Смирнов. «Может, уже взглянем?» «Обязательно», — ответил я. «Но сперва...» Однако договорить я не успел, как в кабинет ворвался запыхавшийся капитан Игнатьев, и лицо его было, скажем так, испуганным. «Филатов!» – проревел он, чуть ли не обрушившись ко мне на стол. «И как это понимать?» «Я вот сейчас тоже не совсем вас понимаю, капитан», — мягко улыбнулся я. Однако зелеными молниями из глаз блеснул. «Да, он старше и уважение заслужил, но ведь и я не маленький мальчик, на которого можно вот так просто срываться». «Черт!» Он сделал глубокий вдох и выпрямился. При этом я увидел, как напрягся Алексей, стоя возле капитана. Даже к кобуре потянулся, хотя это явно было излишнее. Игнатьев на нашей стороне, и я уже знаю, что его так разозлило. «Я промчался десятки километров, чтобы добраться до вас, на это чертово совещание». Он всплеснул руками и только тогда обвел взглядом присутствующих. «Ой, княгиня сегодня здесь». «Доброго вечера, Савелий Петрович», — игриво улыбнулась ему моя бывшая директриса. «Вы как-то слишком встревожены, не находите? Может, выпьете чего-нибудь и расслабитесь, дабы мы закончили разговор?» «Возможно», — выдохнул он, быстро приходя в себя под пристальным взглядом княгини Змееграда. «Прошу прощения». И снова не сдержался, ткнув в меня пальцем. «Просто он...» «Ну прекратите, Савелий Петрович», — женщина укоризненно покачала головой. «Ведете себя, словно взбаламошный мальчишка. И да, я прекрасно понимаю, о чем вы. Точнее, о ком». Снова хитрая улыбка. «Не забывайте, что я телепат, и чувствую, что через пару секунд все мы поймем, что не стоит ругаться с тем, кто смог так далеко просчитать свои ходы наперед». «Да, это она обо мне. И ведь неспроста, потому что стоило ей закончить фразу, как в кабинет вошли, или даже вплыли, так как их походка была слишком грациозной, Елизавета и Мария Морозовы». «Опаньки», — пробормотала Саша, вытаращив на них глаза. «Дочь и мать, похожие друг на друга, как две капли воды, конечно, если не брать в расчет возраст Марии. Но стоило отметить, что после нашей беседы на берегу, перед тем, как их автомобиль взорвался, она стала выглядеть намного лучше. И я сейчас не беру в сравнение факт, что выглядит лучше обгоревшего трупа. Просто она похорошела, находясь на отдыхе». «Доброго вечера, господа», — синхронно произнесли они, поклонившись нам. «Вот какого, Филатов?» — вновь воскликнул капитан, но теперь уже не рассерженно, а опустошенно. «Это же сколько будет бумажной возни!» пару месяцев назад. Наступила ночь, а у меня намечалась еще одна встреча. Многовато за последнее время, но как иначе. Мы практически вышли на финишную прямую, к тому же меня попросила о встрече сама боярыня Морозова. «Он просто чудовище, Илья», – прошептала женщина, глядя в темную воду реки. «Ты даже не представляешь, на что он способен». «Вероятно, это так», – согласился с ней я и покосился в сторону машины, внутри которой сидела Лиза. «Да, она приехала с матерью, и это не могло изменить моих планов, хотя совесть несколько грызла. С другой стороны, только так я мог и спасти. Наш план не был безупречным, но игра вышла на новый уровень, и полумеры здесь не помогут». «Он узнал о нас?» «Нет», – Морозова покачала головой. «Сегодня у него вновь какие-то срочные дела». Она с мольбой посмотрела на меня. «Прошу, Илья, надо это как-то исправить. Мы пока еще не женаты, но как только мы распишемся, он заберет у меня всю власть». «А вот это плохо». Ее нытье начинало раздражать. «Мы же с тобой договорились той ночью. Или ты забыла?» Пришлось играть роли озлобленных любовников. Ей, обиженную и брошенную, мне, сурового и отстраненного. «Почему именно так и никак иначе?» «Все просто. Я опасался, что Торняков поставит прослушку. Не знал, как и где именно, но интуиция меня не подвела. Как только я опустился на лавочку рядом с боярыней, то почувствовал чужое присутствие. И нет, даже князь не мог дотянуть свои ментальные щупальца досюда. Однако я на всякий случай прикрыл нас с Морозовой, чтобы точно никто не пробился и не забрался в наши головы. И одновременно с этим открыл блокнот и быстро написал: «Прослушка на тебе, скорее всего, вшита в платье». «Я все помню», — тут же вспыхнула боярыня, выпрямившись, — «и все подготовила. Но не будет ли твоя любимица Смирнова сердиться?» Женщина взяла у меня блокнот и написала в ответ: «Я ее не чувствую. Но что дальше?» У меня были мысли о том, как могла выглядеть прослушка. Скорее всего, это тонкие проводки, подобные нитям, с крохотными микрофонами. Но об этом мы позаботимся после, когда взрыв заглушит любые сигналы. А сейчас... «Мои люди уже достали трупы. Они ждут вас за изгибом реки». «Я найду общий язык». «Точно так же, как и со мной?» «Прекрати». «Да брось, Мор, ты же тоже этого хочешь». «Мне страшно, Илья. Как-то можно обыграть иначе?» «Сейчас не до этого». Морозова так и лезла ко мне, отчего пришлось слегка оттолкнуть дамочку. И да, в тот момент на мне была маска. Все-таки Лиза рядом. Да и мало ли кто еще может здесь быть, пускай они и приехали вдвоем. «Ладно, ладно». Она надула губки. «Тогда перейдем к делу. Ты принес товар?» «Твои люди точно справятся?» «Да». Поставил перед ней небольшой чемоданчик, ответив сразу на два вопроса. «Здесь то, что мы успели сделать. Пока не знаю, насколько качественный, но этим нарикам все равно, чем колоться». «Тоже верно», — кивнула Морозова, бросив на скамейку увесистый бумажный пакет. «Можешь пересчитать». «Сделаю вид, что доверяю тебе». «И я слышу это после всего того, что между нами было?» «Я же просил, прекрати». «Все пройдет гладко. Домик у озера уже ждет вас. Поверь, вам понравится». «Может, тогда и ты с нами?» «Прошу, не переигрывай». «Зануда», — хмыкнула дамочка и, схватив чемодан, направилась к машине. «Но смотри, я надеюсь на твоих людей. Они должны убрать моего нареченного муженька». «Да, князь нас подслушивал и должен был думать, что она наняла меня для его убийства. Пускай пока что считает именно так, ведь совсем скоро он столкнется со множеством сюрпризов. Можешь об этом не беспокоиться, все под контролем. Удачи». «И тебе, Илья». В ту ночь взрыв на заброшенном пирсе был слышен по всему городу. Эхо прокатилось по улицам, разбудив жителей, которые даже в грозу не слышали ничего подобного. Пламя взметнулось к ночным небесам, разрезав тьму и освещая все вокруг в радиусе сотни метров. Практически процитировала статью из местной газеты «Саша». Поднялась с дивана и кивнула прибывшим. «Но я рада, что с вами все в порядке, и вы вернулись. Впрочем, как мы и задумали изначально». Эта фраза уже относилась к капитану, на которого девушка метнула недовольный взгляд. «Не смотри на меня так», — вздохнул он и хмыкнул. «Да, я помню, что мы это давно спланировали, просто я не ожидал вас встретить так рано». Илья пригласил нас на торжественное открытие соревнований. С добродушной и в то же время хищной улыбкой ответила боярыня. Мы не могли отказать. «Разве ему откажешь?» — вторила ей дочь бархатным голоском, но при этом покосившись на Люду, отчего моя невеста побагровела. «Да, прошу прощения, капитан. Я тоже встал с места, надеясь хоть как-то разрядить обстановку. Моя вина. Я должен был предупредить тебя, но не хотел вырывать из отпуска». «И все равно это случилось», — пробормотал он. «И да, я готовился к этому, но... В выходные весь город на ушах стоять будет. А после того, как объявитесь вы...» Посмотрел на белокурую женщину и обратился более вежливо. «Госпожа Морозова, начальство с меня не слезет». «Не переживайте, Савелий Петрович», — встряла в разговор княгиня. «Их я беру на себя». «Что ж, настроение капитана резко поднялось. Тогда это в корне меняет дело». «Но не всех», — с усмешкой уточнила Савельева. «А вы умеете и приободрить, и вжать в пол практически одновременно», — кисло ухмыльнулся он, а потом махнул рукой. «Ладно, один черт клёво не было. Надо в следующий раз ехать на юг. Вот как вы». Он посмотрел сперва на меня с Людой, а потом на Морозовых. «О, тогда могу посоветовать одно чудесное место». Тут же расплылась в хищной улыбке боярыня. «Мы как раз там проживали, за что спасибо Илье». И снова игривый взгляд на меня. «Да они сговорились, что ли? Признаться, там было настолько уютно, что мне не хотелось возвращаться. Тем более после того, как полгорода практически сожгли люди моего неудавшегося муженька». «Ну, во-первых, вы утрируете, госпожа Морозова», — самодовольно ухмыльнулся Смирнов. «Не полгорода, а всего лишь трущобы, которые сами на это напрашивались. А во-вторых, я и мои работники уже практически все восстановили. Более того, облагородили Змееград». «Тогда завтра же мы с Лизой прокатимся и все оценим собственными глазами», — улыбнулась ему женщина. «Все-таки между этими двумя властвующими ранее в городе родами до сих пор была вражда, и пусть вассалов у Смирнова теперь в несколько раз больше, но вряд ли Морозова вот так просто сдастся. Или как? Кстати, Илья», — опять повернулась ко мне, — «я выполнила твою просьбу и сделала даже больше, чем ты того желал». «Надеюсь, речь сейчас идет о рабочих моментах?» Люда все-таки не выдержала и, встав с кресла, подошла ко мне, опершись о столешницу и скрестив на груди руки, явно показывая, кто находится и будет находиться рядом со мной. «Ну, конечно, моя дорогая», — обожгла ее взглядом боярыня, а потом удивленно вскинула брови. «А Илья вам не рассказал? Он ведь не просто так отправил нас на курорт, а еще и работать заставил». «Чего?» — с насмешкой протянула Саша, вытаращившись на меня. «Да ты совсем обнаглел, Филатов? Уже и Ариста принуждаешь на себя работать?» «Все по обоюдному согласию».